«Теперь все ясно», — продолжала Долли. «Усвоили сценарий? Мыльный берет на себя лорда Кейкбрида, а ты берешь на себя зануд. Я запираю корку в подвале, вывожу машину и жду выхода. У кого-нибудь есть что сказать?» У обоих мужчин было. Мистер Моллой сказал: «Искиска, тебя надо назначить генералом в армии Соединенных Штатов». Мистер Твист сказал: «Минуточку, минуточку». Ответом ему были раздраженные взгляды. Он уже произносил эти слова точно таким же тоном, и было ясно, что он намерен разрушить гармонию и внести разлад в атмосферу взаимной поддержки. Спросил мистер Моллой. «Чего еще?» – спросила Долли. Шимп объяснился. «А что потом?» – спросил он. «Стекляшки у мыльного. Ты в машине. Я в гостиной с занудами. А как я узнаю, что все готово?» «Не хватало», — продолжал Шип все тем же неприятным голосом, «чтобы вы включили мотор и через 50 миль спросили, переглянувшись: «А где же Шимп? Я совсем про него забыла». Долли вздохнула. «Не забудем». «Не забудете?» «Когда все будет готово, я выстрелю из пистолета. Тогда ты ноги в руки и к нам. Идет?» «Идет», — с некоторым сомнением отвечал Шимп. «У тебя не вылетит из головы в последнюю минуту?» «Ты мог бы доверять моей жене?» — холодно сказал мистер Моллой. «Вот как?» И с этими неприятными словами Шимп вышел из комнаты. Когда дверь закрылась, Долли шумно выдохнула. «Если я не прибью этого мелкого пакостника в самое ближайшее время, — сказала она, — что-нибудь во мне не выдержит. Надорвется!»